Женя вскочил и подбежал к перилам. Длинный нелепый шест быстро удалялся, раскачиваясь, и через минуту скрылся из глаз. Женя повернулся к Парнкале. — Как же это так, никто не знает? — спросил он. Парнкала пил кокосовый сок. — Никто не знает, — проговорил он, вытирая губы. — Это очень забавная история, она вам понравится. Впервые они появились полторы декады назад. Вот такие шесты на одном колесе и ползучие тарелки. Их часто видят в саванне между Колд-Криком и Роальдом. А позавчера один шест пробежал по главной улице Гибсона. Одну тарелку растоптали мои Эму. Я видел большая куча осколков плохой пластмассы и остатки радиомонтажа на совершенно отвратительной керамике. Похоже на школьные модельки. Мы связались с Гибсоном, но там никто ничего не знал. И вообще, как выяснилось, никто ничего не знает. Парнкала снова поднес бокал к губам. — Удивительно спокойно вы об этом рассуждаете, друг Жан, — не вытерпел Женя. В его воображении возникали картины, одна фантастичнее другой. Парнкала улыбнулся. — Да вы сядьте, Женя. Оснований для беспокойства нет никаких. Вреда уродцы никому не приносят. Эму и кенгуру их не боятся, и, кроме того, вы не дали мне докончить. Ими уже занимаются товарищи в Джакое. Они... — Куда вы, Женя? Женя торопливо собирался. Он рассовывал по карманам диктофонные обоймы, футлярчики с микрокнигами и свои потрепанные записные книжки. — Джакой, это, кажется, центр австралийской кибернетики, — произнес он. — Там построили какую-то интересную машину, правда? — Да, машину Кри, — сказал Парнкала обиженно. Он был очень огорчен, что корреспондент Славин уезжает так скоро. С Женей было приятно беседовать, он очень любил слушать. — Почему Кри? — Коллектор рассеянной информации. — Машина-археолог, как я слыхал. Женя остановился. — Так, может, эти уродцы оттуда? — Я же говорю, ничего не известно, — с досадой сказал Парнкала. — Никто ничего не знает ни в Джакое, ни в Гибсоне, ни во всем мире. — Хоть ужин возьмите, Женя. Нет, спасибо, я очень тороплюсь. Ну, дорогой Жан, благодарю за гостеприимство. Мы еще увидимся. Женя залпом допил свой бокал, весело кивнул и, перепрыгнув через перила, побежал с холма к своему птерокару. Научный поселок Джакой располагался в тени чудовищных черных акаций с кронами поперечником в 40-50 метров. Поодаль на берегу глубокого озера с синей прозрачной водой белели развалины фермы какого-то древнего переселенца. Между поселком и развалинами четко выделялся прямоугольник посадочной площадки. Машин на площадке не было, людей тоже не было. Впрочем, птерокару посадочная площадка была не нужна, и Женя облетел вокруг акаций, выбирая место поближе к поселку. В полукилометре от поселка он вдруг заметил необычайное оживление. Сначала ему показалось, что там играют в регби. В траве шевелилась и перекатывалась куча переплетенных черных и белых человеческих тел. Из кучи неслись азартные возгласы. «Прелестно», — подумал Женя, — «отлично сыгрались». В этот миг куча распалась, открыв что-то округлое, черное и блестящее, и один из игроков кубарем покатился в сторону, упал и остался лежать, скорчившись, держась руками за живот. «Нет», — подумал Женя, — «это не игра». Из-под ветвей акаций вынырнули еще трое, на ходу сбрасывая куртки. Женя стремительно пошел на посадку.